Глава вторая. Обострение. На смену спившемуся Кейту послом в Россию назначили лорда Букингема, и мрачный алкоголик Питт-старший, провожая его в дорогу, сказал, что Екатерина — верная раба английского кабинета, а приехав в Россию, можно сразу браться за ножик, чтобы отрезать вкуснейший кусок от громадного русского пудинга. Мы выиграли у французов Канаду на полях битв в Европе руками прусского короля. Ваша цель — возобновить истекший союз с Россией, а банки Сити не простят вам, если их купцы не получат транзита в Персию. Нам нужна русская Волга, чтобы через нее завоевать персидские рынки шелка. Чего тут не понять? Букингем все понял. Петербург был пустынен. Панин отсутствовал. При коллегии иностранных дел скучал вице-канцлер князь Александр Михайлович Голицын, который словно и ждал явления милорда. Наконец-то и вы! Я предъявляю Англии первый счет. Ваши каперы снова разграбили русские корабли с товарами. Спрашиваю, доколе это варварское пиратство будет продолжаться? Среди товаров пропали и ваши вещи? Да. Я выписал из Франции мебель, посуду. Назовите сумму, и Сити немедля возвратит стоимость. «Ах, оставьте», — отвечал Голицын с явным раздражением. «Стоимость унижения нашего флага не окупается деньгами. Предупреждаю, посол, если вам вздумается вести перед императрицей речь по-английски, она ответит вам на языке русском, а протокол перевода будет вручен вам сразу же». Из Москвы посол отправил в Лондон первое донесение. После ужина следуют минуэты, кадрили, мазурки. Всякий русский, кому не стукнуло еще 90, водит полонез. Дамы замучены танцами до полусмерти. Из 14 фрейлин 13 стали хромыми. Дельцам Сити подобная информация не сулила никакой прибыли. В Успенском соборе, где Екатерина прикладывалась к мощам святых угодников, Букингем нашептал французскому послу Луи Бретейлю. «Я вчера спрашивал императрицу, чем она озабочена. Она отвечала, что это лишь обычная усталость, но дела империи идут блестяще. Говорят, она неутомима, как молодая лошадь». «Вы, — отвечал Бретейль, — не слишком-то доверяйте ее словам и поступкам. Видите, как усердно лобызает она старые кости? Но в этот момент, смею вас заверить, императрица думает не о Боге, а лишь о том, как она выглядит со стороны». «Выглядит прекрасно, — согласен, — но озабоченность императрицы не от усталости. Недавно в Петербурге 3 ночи подряд шла дикая кровавая бойня в гвардейских казармах. Солдаты бились с оружием в руках. Все это строго засекречено. Никого не судили, но множество гвардейцев раскассировали по дальним степным гарнизонам». В окружении ассистентов, несущих концы ее горностаевой мантии, Екатерина проследовала в собор Архангельский. И 2 ливня шумели над ее головой. Дождь из монет серебряных, дождь из золотых жетонов. Букингем спрятал один из жетонов в кошелек. «Я слышал, — продолжал он, следуя в сонме посланников, — что старый канцлер Бестужев-Рюмин собирает подписи сановников, желающих видеть императрицу, женою Григория Орлова. Екатерина не согласится на такой марьяж. Лучше помолчим, — огляделся Бретейль, — а то к нам уже стали прислушиваться. Вечером был ужин в грановитой палате, а функцию при столе Екатерины, следя за сменой блюд, исполнял Григорий Орлов, ставший графом. Екатерина поманила пальчиком Бретейля. «У меня к вам просьба, посол. Найдите способ переубедить Вольтера дабы он исправил историческую ошибку, возникшую по вине Ивана Шувалова. Не знаю, с чего он взял, будто в моем восшествии на престол повинна Дашкова. Букингем в толпе придворных отыскал Бретейля. «Я хотел бы видеть русскую княгиню Дашкову». «Вот она», — показал француз, — «с раздутыми щеками капризного ребенка, который умудрился заснуть с кашей во рту». «Говорят, эта дурнушка — большой философ». Государственная казна пустовала, а казна церковная была переполнена. Людей в стране не хватало, а 900 тысяч душ, почти 1 000 000 мужиков, были закрепощены церковью. Плоды их трудов пожинал конклав наместников Божиих. Екатерина не побоялась выступить в синоде с речью. «Я», — сказала она иерархам, — «отдаю вам справедливость. Вы люди просвещенные. Но отчего происходит, что вы равнодушно взираете на бесчисленные богатства, которыми обладаете и которые дают вам способность жить в преизбыточестве благ земных? Ведь царство апостолов было не от мира сего». «Вы меня понимаете?» — намекнула она. «Как же вы, не терзаясь совестью, дерзаете обладать бесчисленными богатствами, а владения ваши беспредельны, и они делают вас равными с царями в могуществе? У вас очень много подвластных. Вы не можете не видеть, что все ваши имения похищены у народа? Если вы повинуетесь законам совести, то не умедлите возвратить государству все то, чем вы неправильно обладаете». Дважды в неделю, заседая в Сенате, терпеливая и выносливая, Екатерина решила расправиться с монополистами. Обращаясь к Александру Шувалову, она протянула через стол руку. «Если копеечки с лесов архангельских не дал, так хоть плюнь мне в ладонь, граф. Ты 2 000 000 пограбил, а гом 350 тысяч из казны взял. Что, вернули стране?» «Молчишь?» — спросила в ярости. «Молчи, молчи. Гома твоего мне уже не поймать. Зато ты, граф, всегда под рукой у меня. За все ответишь». Она отняла у него уральские заводы, вернув их в казенное ведомство. Сенаторам было заявлено, что отныне ни таможенные сборы, ни главные продукты питания не будут поступать в монопольное право частных лиц. «Растащить все можно. Даже из такой бочки бездонной, какова Россия наша. Ведайте, господа высокие сенаторы, из кормушек казенных впредь не персоны, а едино государство сыто будет». Предстояло еще разобраться с генерал-прокурором. Глебову она напомнила, что при Елизавете из-под австрийского угнетения бежали на Русь славяне, которых и расселили в южных степях, где образовался целый край, Новая Сербия. Но многих славян Глебов закрепостил в свое личное рабство, а деньги, отпущенные от казны для устройства Сербии, в карман себе положил. «Поправь, если не так, Александр Иванович». «Да нет, все так», — не стал увиливать Глебов. Екатерина нюхнула табачку. Правда, что генерал-прокурор не раз выручал ее, еще великую княгиню, давал взаймы, обратно долгов не требуя. Екатерина крепко защелкнула табакерку. «Все говорят, что живешь ты взятками». Глебов не стал падать перед ней на колени. «А вы спросите, с кем акциденциями я делился?» «С кем?» — спросила Екатерина. «Да с вами же». Далее Глебов заявил: «Более нежели известно вашему величеству, что деньги, некогда вам мною подносимые, были приобретены мною непозволительными средствами». Глебов теперь сам атаковал ее. «А с чего бы это я долги ваши покрывал? С каких таких шишей вы в карты тысячами проигрывали?» Екатерина пинком ноги распахнула двери. «Прочь! И больше на глаза не являйся! По горло сыта я уже тем ядом, коим от Шуваловых ты напитался. Вон!»